Глава 11. Диспетчер. Это картографический крейсер «Искатель Терры». Запрашиваю коридор до зоны верфи Самлора Канубиас. Слышу вас, «Искатель Терры». Здорово маскируетесь. Картографический крейсер. А с виду точно как толстая кошелка. Ник скривился. Толстая кошелка была жаргонным названием всей серии транспортов снабжения Алкрин. Тебя не спросили, умник. Огрызнулся он вполголоса и уже громче напомнил. «Я жду коридор. Подходи по вектору 1-3-3-8-8-2-3-4, искатель Терры. В ближней зоне вас перехватит парковщик верфи, так что держи уши открытыми». «Понял», — буркнул Ник. «Исполняю». После чего повернулся к сидевшей за пультом первого пилота Акринин и молча кивнул ей. Громада искателя, практически не дрогнув, начала разворот, ложась на вектор сближения, указанный диспетчером. Ник вздохнул. Да уж, именно это и называют мастерством. Так изящно повернуть корабль с такой массой покоя. Его более чем трехдневное тюремное заключение окончилось столь же неожиданно, как и началось. А вообще все произошедшее до сих пор приводило Ника в тупик. Виновником всех их приключений оказался Граниопол. Как выяснилось, инженер так рвался на транспорт именно потому, что надеялся найти здесь, вы не поверите, свою любовь. Уж как юная лузитанка из дома Корт и юный инженер Селгона умудрились пересечься друг с другом, история умалчивает, и с чувствами самой лузитанки тоже. По мнению Ника, все это было не так прозрачно. А вот инженер попал. И сильно. Поэтому, помучившись после расставания несколько месяцев, он бросил все — работу, карьеру, перспективу — и полетел на Лузитанию, отыскивать любимую. Но та как раз ушла с одним из ударных флотов к Кокотке. Инженер прождал ее возвращение 2 месяца. Но когда остатки флотов возвратились, выяснилось, что среди спасшихся любимой нет. Другой бы погоревал и успокоился. Жизнь же продолжается. Но Граниопол оказался не из таких. Сначала он бросился в то место, где состоялось сражение, в надежде на чудо. Чуда не произошло. Любимой в окрестностях Кокотки не нашлось. Зато слухи об уничтожении ее корабля полностью подтвердились. Тогда он вернулся на Лузитанию, где отличился тем, что умудрился за 80 дней 60 раз получить по морде в кругу. Однако подобная стойкость и непреклонность в достижении цели заставили смилостивиться сердца довольно многих лузитанцев. А это позволило Неополу докопаться до информации о том, что на брошенном вследствие серьезного повреждения главной двигательной установки, но в остальном почти целом транспорте снабжения, осталось некоторое количество сильно израненных бойцов, эвакуация которых оказалась невозможной именно вследствие того, что не то что тащить их куда бы то ни было, а просто хотя бы ненадолго прервать процедуру реанимации, скажем, для перемещения на другой борт, для них было смерти подобно. И вроде как среди тех, кого там оставили, была и команд-пилот Акринин. Правда, для того, чтобы это выяснить, Граниополу пришлось проторчать на Лузитании около 5 лет. Но не только на ней, а мотаясь между Лузитанией и Кокоткой. После чего инженер окончательно вернулся на Кокотку и... Да нет, он вовсе не стал верно и неуклонно ждать свою юношескую любовь. Прошедшие несколько лет немного притупили чувства, так что Граниопол начал просто жить на станции Кокотка. Сначала работал в ремонтных доках компании Ценорис, потом перешел на верфь Токринбург, занимающаяся как постройкой новых, так и глубокой модернизацией старых кораблей. Женился, развелся, женился еще раз, вырастил 2 детей, снова развелся. Прошел первую процедуру омоложения, на 10 лет покинул Кокотку, завербовавшись по контракту на фронтир, чтобы побыстрее закрыть кредит на омоложение и начать копить деньги на новый, а затем снова вернулся на станцию. Первоначальные вложения у него здесь уже были сделаны. Жилье, медстраховка и все такое прочее имелись. А заработок на Кокотке был заметно выше, чем на любом из обитаемых миров. Ну, за исключением, конечно, фронтира. Но там Неополу не понравилось. Поэтому-то он и вернулся, отрубив всего 1 контракт. И благодаря наработанному за эти годы, в том числе из-за контракта на фронтир, весьма приличному индексу социальной адаптации, устроился на очень теплое место в инженерный центр. Вот так он и жил, пока в инженерном центре не появился некий молодой человек с не совсем законной просьбой установить ему левые лузитанские базы. Вызываю картографический крейсер «Искатель Терры». «Здесь Искатель Терры», — тут же отозвался Ник. «Это парковщик верфи Самора Канубиас. Могу я уточнить цель прибытия на верфи?» «Минуточку». «Контракт GGF-12669». Быстро выведен на экран капитанского терминала файл с контрактом, который они заключили с этой верфью по сети, — ответил Ник. Эта верфь была выбрана потому, что именно на ней Граниопол и отработал большую часть того времени, которое Ник потратил на зарабатывание лузитанского подданства. По словам инженера, коллектив там подобрался вполне профессиональный, и свою работу они делали четко и аккуратно, хотя лузитанцев среди персонала было всего около трети. «Есть такой», — удовлетворенно отозвался парковщик. «Занимайте зону коричневый 25. Вектор сближения я вам скинул». Ник посмотрел пришедший файл и слегка скривился. Их отправляли в самую дальнюю парковочную зону. И сколько придется торчать, ожидая, пока ими займутся. Но парковщик, похоже, просчитал его реакцию, потому что тут же пояснил. «Да не страдайте, искатель. Дело в том, что у вас уж больно объемная тушка. Так что до ввода вас в док надо уточнить ваши линейные размеры и текущую массу покоя, чтобы вы нам там ничего не разнесли ненароком. А коричневый 25 у нас самая просторная зона, и с вами там будет работать удобнее всего. Так что мы вас надолго в пустоте не задержим. Если все будет нормально, уже завтра встанете в док». Ник тут же повеселел. Похоже, они вполне в графике. Сразу после того, как Граниопол получил доступ на лузитанский транспорт, он со всех ног бросился не в двигательный отсек, а... Да-да, все правильно догадались. В отсек нижней главной С, который, судя по схеме стандартной загрузки транспортов типа «Алкрин», как правило, предназначался для размещения дополнительного полевого госпиталя. И, таки да, этот отсек действительно оказался забит капсулами полевых регенераторов, каковых, однако, оказалось несколько сотен. Так что перед инженером тут же возник вопрос. А как ему отыскать среди них тот, в котором находится предмет его давней любви? Впрочем, этот вопрос разрешился довольно быстро, сразу же после того, как Ник сбросил ему допуск к командной сети транспорта. Всего в капсулах полевых регенераторов оказалось размещено 219 человек. Подавляющее большинство из них были десантники. На втором месте по численности — техники, затем всякие интенданты и совсем немножко пилотов, в том числе из состава экипажей ботов. Офицеров не было вообще. Из сержантского состава — 14 человек, среди них всего четверо пилотов, а остальные из десантного наряда и двое интендантов. Пилот крупного корабля был только один, и это оказалась она — Акринин. Как Граниопол успел когда-то разузнать, ее тяжелый носитель был уничтожен в середине сражения, когда все еще висело на волоске, и всех тех из его экипажа, кого успели подобрать, сразу же перекинули на транспорт. Остальные, похоже, тоже были по большей части с погибших кораблей. Этим и объяснялся подобный дисбаланс в личном составе пациентов. При уничтожении корабля еще во время дальней фазы боя наибольшие шансы выжить были как раз у десантуры, потому что их боевая броня обеспечивала им наибольшую защиту. Техники и интенданты, скорее всего, были из экипажа самого транспорта и пострадали в тот момент, когда он попал под обстрел, закончившийся повреждением главной двигательной установки. Ну а экипаж ботов, опять же, были из тех, которые принадлежали авиагруппам уничтоженных носителей, ибо целые корабли должны были непременно подобрать своих. Но инженер ни о чем таком в тот момент не думал. Он бегом бросился к блоку 0122, в котором помещалось 4 стандартных капсулы, и дрожащими руками набрал на пульте управления блоком команду на открытие капсулы. Полевые регенераторы специально разрабатывались для использования в максимально сложных условиях. На планетах с неоптимальной атмосферой, при полной разгерметизации кораблей и всем таком прочем. Поэтому, в отличие от стандартного медицинского, сразу после восстановления помещенного в нее пациента до максимально возможного уровня жизнеспособности, который определялся как уровнем полученных организмов повреждений, так и возможностями самого регенератора, а также наличием необходимых для устранения данных повреждений растворов и реактивов. Эта модель регенераторов не выводила пациента из медикаментозного сна по завершении процедур, а продолжала поддерживать его в этом состоянии до получения команды. А ну как пока шла регенерация, корабль был разбит и вокруг царит ледяной вакуум. Или ротный медицинский пункт, на котором был развернут полевой регенератор, подвергся атаке тяжелых огнеметов, и вокруг, наоборот, бушует такой жар, от которого плавятся камни. Так что полевой регенератор, кроме основного, имел еще и режим поддержки пациента в состоянии медикаментозного сна с понижением температуры тела и введением организма в этакое полуанабиозное состояние без нанесения его здоровью непоправимого ущерба неопределенно долгое время. Вот только никто, как из авторов данного выражения, так и из конструкторов регенерационной капсулы, даже не предполагал, что это самое неопределенно долгое время может затянуться аж на несколько десятков лет. Не мудрено, что у грани опола так дрожали руки. Внешние обмеры и определение массы покоя заняли всего 12 часов, после чего Нику пришло приглашение от главного инженера верфи прибыть к нему в кабинет для уточнения контракта. «Ваша ласточка», — несколько завистливо спросил главный инженер, кивнув в сторону огромного обзорного окна, занимавшего одну из стен его кабинета. За окном на парковочных захватах висел бросок. Ник кивнул. «Наша». «Хороша», — инженер покачал головой. «Вроде и старовато как бы, восьмое поколение. А 9 из 10 современных гражданских яхт вполне фору даст». Ник согласно наклонил голову. «А что тут возразить?» «Итак, уважаемые...» Главный инженер верфи развернулся и подошел к торцевой стене своего кабинета. «Мы изучили предоставленный вами проект, исполненный, похоже, чрезвычайно уважаемым мною господином Неополом». Тут он почтительно склонил голову в сторону инженера. «И у нас возникли некоторые предложения, которые, как я надеюсь, придутся вам по вкусу». В этот момент главный инженер, похоже, отдал какую-то команду через сеть, потому что перед торцевой стеной, метрах в 2 от нее и на высоте 1,5 метра от пола, возникла четкая трехмерная модель их корабля. «Вот, посмотрите. Как я понимаю, основная цель переделок — сделать из транспорта типа «Алкрин» крейсер-носитель картографических комплексов. В связи с этим я должен вам сказать, что вы не совсем верно выставили граничные рамки проектного задания. В качестве ключевого параметра вами почему-то было принято обеспечение базирования максимального числа картографических комплексов. А это не совсем верный подход. Я бы предложил вам отталкиваться от оптимального жизненного цикла, то есть от наиболее предпочтительной длительности стандартной экспедиции». Ник некоторое время слушал, а затем его взгляд упал на грани опола и Акринин, сидевших рядом и внимательно слушавших хозяина кабинета. И он непроизвольно отвлекся от того, что говорит главный инженер, и вновь погрузился в свои пока еще довольно свежие воспоминания. Вопреки всем страхам инженера, оживление его любимой прошло вполне себе нормально. Уже через 20 минут, как раз в тот момент, когда Ник отправил ему приглашение на обед, регенератор просигналил, что температура тела пациентки, до того момента сильно пониженная, чтобы замедлить течение всех процессов в организме и ввести его в состояние полуанабиоза, который и позволил употребить в характеристиках фразу «неопределенно долгое время», доведена до нормальной. Так что грани опола в тот момент было совсем не до обеда. Еще через 15 минут заполнявшая объем регенератора эмульсия наконец-то была откачана. И инженер с волнением уставился в такое милое, любимое и почти забытое лицо. Девушка в капсуле еще пару минут лежала неподвижно, а затем ее веки дрогнули, и она раскрыла глаза. Грани опол затрепетал от счастья, но тут возбужденный, престарелый, влюбленный был напрочь вырублен прилетевшим ему в затылок кулаком штурмсержанта Грокко. Как выяснилось уже гораздо позже, все полевые регенераторы были подключены к управляющим контурам группами по 4 блока. Так что, запустив процесс просыпания для своей возлюбленной, грани опол параллельно запустил его еще для 4 капсул, в одной из которых как раз и находился штурмсержант Грок. И в себя он пришел несколько раньше, после чего некоторое время наблюдал за странным типом гражданской наружности, неизвестно откуда оказавшимся на боевом корабле 2-го ударного флота Дома Корт в разгар боевой операции. Он же не подозревал, что с того момента, как его засунули в капсулу, прошла уже чертова уйма лет. Ник тряхнул головой, отгоняя воспоминания и вновь вслушиваясь в речь главного инженера. Нет, в технические детали будут вникать Граниопол и Акриминстрис, но решение это принимать все равно ему. Таким образом, как только вы приблизитесь к предельной дальности хода на имеющихся запасах топлива, вы сможете произвести очень простое изменение конфигурации корабля, ликвидировав один ангарный блок для размещения картографического комплекса и оборудовав в высвободившихся объемах еще одну группу топливных танков. Да, это уменьшит охват, зато позволит, с учетом увеличившейся дальности и длительности полета, да еще неохваченных систем, снова вернуться к наиболее приемлемой длительности экспедиции. Главный инженер замолчал. Ник некоторое время рассматривал изрядно увеличившуюся модель корабля, на которой желтым цветом были выделены те изменения, которые планировались по их проекту, а синим — те, что предлагал внести главный инженер. А потом развернулся к Трис. «Ну, твое мнение?» Та задумчиво кивнула. «Я думаю, стоит согласиться. Мы действительно уперлись в максимальную вместимость, упустив из вида наиболее целесообразную автономность. А зря. Годовой экспедиционный цикл на самом деле будет наиболее оптимальным. Даже со всем запланированным набором рекреационных помещений. Больший срок чреват излишней усталостью и снижением работоспособности экипажа и повышенным износом техники». Ник перевел взгляд на инженера. Граниопол также согласно закивал. «Да-да, все верно. Я полностью согласен с предложенными изменениями проекта. Тот дополнительный картографический комплекс, который мы сможем воткнуть, если оставим мой проект без изменений, скорее всего, окажется мертвым грузом. Либо если мы увеличим сроки пребывания в экспедиции, то непременно столкнемся с повышенной текучестью кадров и возросшими расходами на поддержание техники в рабочем состоянии». А Кринин же молча кивнула. Ник задумался. Возможно, это как раз тот случай, про который англичане говорят. Если на корабль, предназначенный для размещения 8 пушек, воткнуть 10, то стрелять смогут только 6. В принципе, именно из-за чего-то подобного они решили отказаться от первоначальной идеи заняться переоборудованием транспорта в картографический крейсер самостоятельно. Хотя это и сулило огромный выигрыш в стоимости работ. Ибо, какие бы базы ты себе ни установил, живой опыт это заменяло в очень небольшой степени. И чем выше был требуемый уровень знаний в той или иной области, тем больше значения приобретал именно этот самый личный, живой опыт. Недаром для активации высокоуровневых баз требовались очень значительные временные цензы работы на тех или иных должностях. Да и время переоборудования транспорта в крейсер при производстве работ на верфи сокращалось почти в 15 раз. Ник повернулся к главному инженеру. «Хорошо. Мы согласны с подобным изменением проекта». На этом совещание окончилось, после чего землянин отвез Граниопола и Акринин обратно на Искатель, а сам вместе с Трис отправился на Транквею. Им предстояло найти специалиста, который сможет сломать мозги Искинам командной сети. Сам он за подобную операцию взяться не рискнул. Нет, если бы потребовалось нечто менее масштабное, ну там, влезть в сеть, подобрать пароль, подменить идентификатор, с этим Ник справился бы без особенных проблем. Да что там? После всех изученных баз он бы даже взялся подработать управляющие программы для не слишком большого корабля, скажем, типа «Паучка». Но ломать и перепрограммировать командную сеть уже чего-то вроде броска он бы не взялся. Слишком много специфических знаний это требовало. Как в области программирования именно военных Искинов, так и в области пилотирования средних, либо, в случае с транспортом, крупных межсистемников. Так что он решил доверить это дело профессионалам. Но вот все исходники Ник собирался потом забрать и основательно изучить. И не столько даже для поиска неких недокументированных закладок, хотя и эта цель также присутствовала, сколько для повышения своего собственного профессионального уровня. Знакомство с работой мастеров всегда продвигает изучающего ее результаты к новым профессиональным высотам. После пробуждения и захвата неизвестного, проникнувшего на борт транспорта, штурм-сержант произвел быстрый допрос пленного. Особенных мер воздействия применять не пришлось, поскольку пленный и так пел, как соловей. Но большинство сообщенных им сведений оказались столь неожиданными, если не сказать крепче, что явно требовали тщательной проверки. Однако приступать к ней стоило только после того, как флот дома Корт, к которому принадлежали все пробужденные, восстановит полный контроль над своим кораблем. Это не выглядело такой уж большой проблемой, поскольку из допроса пленного выяснилось, что кроме него на борту присутствует всего двое посторонних. Впрочем, один из них, судя по информации, извлеченный из командной сети, даже уму непостижимо, получил доступ в рубку, что не могло не тревожить. Для прекращения подобного безобразия штурм-сержант приказал двум проснувшимся вместе с ним десантникам надеть боевую броню и захватить остальных нарушителей. Оружие не применять и вообще мять задерживаемых не шибко. По задержании поместить в тюремный блок. А сам занялся оживлением остального личного состава, находящегося на борту. Захват неизвестных произошел штатно, хотя с парнем пришлось повозиться. Но голыми руками против оборудованной экзоскелетом боевой брони он ничего поделать не смог. Так что уже через час после пробуждения транспорт вновь оказался под полным контролем флота дома Корт. А затем началась скрупулезная проверка полученной информации, которая привела к очень неожиданным результатам. До Транквеи они добрались довольно быстро. Трис связалась с тем самым торговцем, у которого купила яхту, и он разрешил им припарковаться прямо в своем ангаре. «Уважаемая, рад вас снова видеть», — поприветствовал он Трис. А затем развернулся к Нику. «Офицер?» «Доброго дня», — поздоровался с ним землянин. «Благодарю вас за помощь». «Не стоит благодарности, офицер». Мягко, но с некоторым горделивым оттенком склонил голову торговец. Тут до Ника дошло, что торговец, похоже, не просто так уже второй раз именует его офицером. И землянин поинтересовался. «Вы бывший клановец?» «Да. Офицер дом Корт». И он бросил на землянина взгляд, похоже, означавший, что хотя он сейчас и обычный свободный, но ничего не забыл и не простил. Ник молча кивнул. Как собрату. «Черт! Этот столь неожиданно свалившийся на него статус, который, по словам Докрита, никто не принимал и не примет всерьез, принес ему за последнее время намного больше, чем многие его усилия. Воистину не отвергай дара Божьего, ибо он и есть вознаграждение твое, даже если сначала он кажется тебе обузой. Что привело вас ко мне?» — перешел к делу торговец. То, как убедить торговца вывести их на специалиста по командным сетям, партнеры обговаривали уже не раз и даже разработали целый сценарий, включавший в себя несколько версий развития разговора. Но сейчас Ник внезапно осознал, что ничего этого не нужно. Достаточно прямого вопроса. «Нам нужно сломать командную сеть транспортоснабжения типа «Алкрин».» Трис полыхнула возмущенным взглядом. Но к облегчению Ника не стала вмешиваться и просто промолчала, а торговец задумался. Потом спросил, «Транспорт принадлежал клану Корт?» «Да», — кивнул Ник и добавил. «Но постоянного капитана должен назначить глава». Торговец улыбнулся. «То есть временным он вас уже признал?» «Ну, тогда это несложно». «Время, место, цена», — деловито уточнил Ник. «А где корабль находится сейчас?» «На реконструкции. Верфи Самора Канубиас». «Хороший выбор», — одобрил торговец. «Перед окончанием реконструкции дайте мне знать. Я привезу специалиста прямо на борт. Только постарайтесь, чтобы его никто не увидел. Он не любит светиться». «Ну, это понятно», — усмехнулся Ник. «Спасибо. Цена». «Обычно за подобную работу он берет от 100 000. Хотя, например, вот за ту малышку...» Торговец кивнул в сторону яхты. «Взял 1,5 миллиона. Вы еще не перестроили ее под себя?» Ник едва не дернулся. «Вот, блин, тоже мне компьютерщик. Даже не залез в интерфейс. А там, оказывается, есть настройки». «Пока нет», — мотнул головой землянин и соврал. «Изучаю настройки. Думаю сделать одинаково и на транспорте, и на яхте». «Ваше дело?» — пожал плечами торговец. «Аванс нужен?» — уточнил Ник. «Нет, офицер». Отчалив от Транквеи, Ник связался с транспортом и приказал штурм-сержанту, в настоящий момент исполняющему обязанности этакого полуофициального старшего офицера корабля, собрать всех, кто находился на борту, в данс-баре на 6-й палубе. «Значит, решился?» — спросила его Трис, когда он закрыл сеанс. Ник прикусил губу и, немного поколебавшись, коротко кивнул. На второй день после того, как их всех освободили из тюремного блока, трое компаньонов собрались в гостиной капитанского отсека. Ник все еще чувствовал себя не в своей тарелке, пока еще только отходя от шока, вызванного мгновенным переходом своего статуса от заключенного к старшему офицеру на борту. Непонимание глубинных причин подобной мгновенной трансформации грызло его, не давая ни спокойно спать, ни, что было гораздо хуже, спокойно думать. По его представлениям, того, что произошло, просто не могло быть, и он напрочь не понимал, почему так поступили лузитанцы. А первое правило трущоб гласило: «Непонятное опасно». Вот он и мучился. Поэтому, когда Трис спросила, что его так грызет, землянин не выдержал и взорвался, заявив, что чувствует себя полным идиотом, поскольку не способен просчитать, чего можно ждать дальше. И не пристрелят ли его в тот момент, когда он отдаст приказ транспорту двинуться в сторону Кокотки. Задумчиво протянул инженер. «Не думаю, Граник. Если они уже обращаются к вам как к офицеру, значит, признали вас как минимум старшим. Лузитанцы вообще педантичные иерархисты. А уж клановцы... К тому же лузитанцам, как более никому в галактике, присуще чувство благодарности». Он вздохнул. «Я думаю, Иокринин терпит меня рядом с собой только потому, что считают, что это я вытащил их из этого дерьма». «Она так сказала?» — хищно прищурилась Трис. «Нет, она ничего подобного не говорила. Более того, она вообще ведет себя со мной в высшей степени любезно. Мне кажется, что если я потребую от нее близости, она тут же согласится». Ник едва не поперхнулся. Инженер и лузитанка после того, как Граниопола выпустили из тюремного блока, делили одну каюту. Причем инициатором подобного выступила именно Акринин. Так что землянин был совершенно уверен, что все уже давно... Но я же вижу, что не особенно приятен ей. Она не так давно рассталась с молодым, энергичным и привлекательным человеком, носящим мое имя, а встретилась со мной. Инженер тяжело вздохнул и погладил свою голову с явно наметившейся плешью. «Не думаю, что это имеет для нее хоть какое-то значение, Граниопол», — мягко вступила Трис. «Поверьте, у нее сейчас есть куда большие проблемы, чем все, что вы тут озвучили. Более того, я считаю, что она вам на самом деле благодарна. И не только из-за того, что вы вытащили ее из этого дерьма, но и за то, что у нее, в отличие от всех остальных ее соратников, есть на кого опереться в этом времени». «Вы думаете?» — с сомнением спросил инженер. «Я убеждена в этом». «Что ж, если это так, я только рад», — улыбнулся Неопол, а затем вдруг встрепенулся и повернулся к землянину. «Послушайте, капитан, тут мне пришло в голову, а вы не задумывались о том, чтобы предложить лузитанцам перейти к вам на службу?» Ник недоуменно уставился на инженера, а затем досадливо поморщился. «Граниопол. Да я просто мечтаю от всех них избавиться, потому что постоянно жду какого-то подвоха с их стороны, а вы принять в команду. Да если мы сумеем выбраться живыми из этого приключения, я неделю буду напиваться от счастья». Инженер смущенно потупился. «Ну да, именно он виноват, что они вляпались в это, так сказать, приключение, но он же не знал...» «Не вините себя, Гра», — все так же мягко снова заговорила Трис. «Вы совершили это во имя любви, а это способно извинить многое». Ник злобно стиснул зубы. «Ну уж нет. Только не эта хрень». «А тебе, Ник?» — развернулась к нему Трис. «Я бы советовала подумать над предложением Граниопола. Лузитанцы очень редко нанимаются к кому-то на сторону. Но, как правило, они — лучшие специалисты и крепко держат слово. Все тоже традиционное лузитанское воспитание. Я тут до сих пор не знаю, доживем ли мы хотя бы до того, чтобы отправиться к Кокотке, а ты мне о наборе команды. Пойми, я их не понимаю. То есть почему они нас захватили, я понять могу. По их внутренним часам битва в системе еще идет. Они — часть сражающегося флота, корабль тоже. То есть все, кто не наши, — враги. Значит, не дадим, не допустим, отобьем. Почему они нас отпустили, мне тоже, в общем-то, понятно. Но с какого хрена они объявили, что я старший офицер на борту, и что все они собираются мне подчиняться? Это же глупость. Я же, по их меркам, просто сопляк, на которого навесили непонятный ему статус как раз для того, чтобы поиздеваться над такими, как они. Я не имею ничего общего с настоящими офицерами клана. Да и вообще, разве просто наличие меча делает человека офицером? Что, больше ничего не нужно? То есть вор, укравший меч, тоже сразу станет офицером клана? Ник замолчал. Пару минут в гостиной висела тревожная тишина. А потом заговорил инженер. «Вы не совсем правы, Ник. Ни вор, ни кто другой не сможет стать офицером клана, просто как-то получив меч. Украв там или купив. А вот если этот меч получен официально, хотя бы в награду, от главы дома или, как в вашем случае, от конклава, то да, он офицер. Таких случаев в истории домов масса. Рядовой боец, спасший на поле боя командира, просто техник, сумевший совершить невозможное и предотвратить взрыв, угрожающий жизни множества людей, младшая помощник врача, спасшая десятки раненых тем, что все то время, пока оставалось в сознании, переливала им свою кровь. Они тоже никогда не готовились стать офицерами, но стали ими, потому что глава дома посчитал их достойными и вручил им меч. Этого достаточно, но я-то не совершал ничего такого. — пробормотал Ник. — Да? А спасти 29 человек, среди которых 12 детей и один герой всей планеты, это, по-вашему, ничего такого? — Да никого я не спасал. Я же вам уже рассказывал, что спас всех именно адмирал Гурон. Я просто предложил один из вариантов... — Ник, — прервал его инженер. — Я все помню и не спорю. Можете считать так. Я просто хотел вам сказать, что в их глазах вы совершенно легитимный офицер клана, понимаете? И это открывает перед вами огромные возможности. Они изначально будут к вам намного более лояльны, чем любой другой экипаж. Ну, те, кто согласится пойти к вам на службу. И еще для них это действительно будет служба, а не просто работа. А лузитанцы почитают службу куда выше, чем любую работу, и потому будут благодарны вам за предоставление подобной возможности. Поверьте мне, вам не стоит их опасаться. Я знаю это. Я прожил на Лузитании, причем не современной, а той, из которой они все пришли, почти 5 лет. Ник некоторое время молчал, а затем нехотя кивнул. Ладно, я понял, буду думать. Но даже если все так, как вы говорите, зачем нам столько десантников? Нет, техники, пилоты, это я понимаю. Но остальные нам зачем? Совершенно незачем, согласно кивнул Граниопол. Но я предлагаю нанимать их не как десантников, а как членов экипажа, пилотов, операторов, двигателистов и так далее. Я не совсем понял вашу мысль, Граниопол, переспросил Ник. Среди десантников есть люди с базами пилотов, техников, инженеров и так далее? Скорее всего, нет, пожал плечами инженер. Но это не так важно. Поймите, они здесь и сейчас никто, люди, отставшие от мира немногим меньше, чем на 100 лет, без профессии, с устаревшими имплантами, базами, с разорванными семейными и дружескими связями, с совершенно неактуальным сегодня ценностным аппаратом. Многое из того, что они считали добром, например, верность клану, сегодня зло. А то, что они считали злом, например, отказ от присяги, предательство клана, изгнание — для сегодняшней Лузитании не просто добро, но и вообще единственная модель поведения, которую она для них оставила. Понимаете меня? Инженер замолчал, пристально глядя на Ника. И как это поможет нам получить необходимых нашему кораблю специалистов? Так им все равно переучиваться, пояснил инженер. Предложите им список необходимых нам специальностей и пообещайте вложиться в их обучение. Я думаю, многие согласятся. А вы получите людей, для которых экипаж и семья будут означать одно и то же. Ник задумался. В принципе, если все, что говорит инженер, правда, то это выход. Набор команды был для них очень болезненной проблемой, к которой они с Трис даже не знали, как подступиться. Эксплуатация корабля в качестве картографического крейсера требовала довольно большой команды, а никаких гарантий того, что в набранном наобум экипаже не окажется какого-нибудь Джона Сильвера, который потом не попытается перехватить у землянина контроль над кораблем, никто дать не мог. Нет, командную сеть, конечно, с налету не сломаешь. Так что вариант типа поставить к штурвалу своего человека здесь вряд ли пройдет. Но перехватить контроль можно не только в пространстве, но и на стоянке, скажем, у какого-нибудь не слишком благонадежного терминала, на который они зайдут для ремонта и пополнения припасов, где у этого гипотетического Джона Сильвера есть свои люди. Да и в пространстве. Ник, конечно, неплохой рукопашник. Золотая десятка, ёпть. не хухры-мухры. Но тот же Лакуна всегда говорил, что лезть, как в земном анекдоте, с голой пяткой на шашку, то есть с голыми руками на оружие, полный идиотизм. В чем, кстати, сам Ник уже вполне убедился. И землянин рефлекторно потрогал то место на лице, по которому ему засветили прикладом. «А как насчет того, что они через какое-то время решат, что я недостаточно хорош, чтобы быть капитаном? И найдут для этого дела кого-нибудь своего?» Это был очень серьезный вопрос, действительно серьезный. Любой обычный экипаж — это набор разных людей, объединенных по большей части только контрактом, заключенным с владельцем судна. И даже если внутри него образуются какие-то группировки, то они в первую очередь начинают конкурировать между собой. То есть вариант противостояния экипаж-капитан при такой ситуации возможен только в том случае, если капитан — дебил. Здесь же получается, что он заключит контракт с одной группировкой, причем достаточно сплоченной. Сплоченной общим жизненным опытом, одной этнической принадлежностью, одной присягой и одной бедой, в конце концов. Он же, Ник, как капитан, сопляк, полный, и управлять коллективом совершенно не умеет. Но не было у него еще подобного опыта, так что вариант с тем, что у него позже могут отобрать корабль, вырисовывался как очень и очень вероятный. И какие гарантии будут достаточными для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя от подобного развития событий? Ник даже не представлял. Инженер пожал плечами. «Ну, абсолютной гарантии я, конечно, дать не могу, но я уже упоминал, что лузитанцы вообще, а клановцы, даже еще сильнее обычных, иерархичны. Вне иерархии им неуютно, им обязательно нужен четкий и понятный порядок подчиненности. Так что то, что они признали вас своим офицером, уже изрядно усиливает ваши позиции. А дальше, если вы действительно окажетесь плохим капитаном, то это может произойти с вами при любой команде. Это космос, здесь ставки очень высоки. Но вы ведь собираетесь стать хорошим капитаном, не так ли?» Инженер улыбнулся. «Ник, я действительно знаю, о чем говорю. Поговорите с ними. Предложите этот вариант. Если не увидите серьезного противодействия, значит, есть большой шанс на то, что они будут вам верны. Во всяком случае, этот вариант гораздо более безопасен, чем найм в команду неизвестно кого. Но вы капитан, и решать только вам. Я могу лишь предложить варианты, что я вообще-то сейчас и сделал». Инженер замолчал и, встав со стула, двинулся к автомату приготовления кассили. Ник повернулся к Трис и спросил ее взглядом. Та несколько мгновений раздумывала, а затем тряхнула волосами и решительно произнесла. «Я тоже думаю, что это вполне подходящий вариант. К тому же, представь, какой будет сюрприз для пиратских абордажников, ожидающих встретить на подобном корабле чисто гражданский экипаж, когда их с распростертыми объятиями примут лузитанские десантники». И она весело рассмеялась. «Хорошо», — негромко сказал Ник после некоторого раздумья. «Я подумаю. В любом случае, это произойдет только после того, как мы доберемся хотя бы до Кокотки. А, скорее всего, гораздо позже». И вот теперь землянин наконец дозрел до того, чтобы сделать подобное предложение. Не то чтобы он решил вопрос с верностью, но проблема набора команды за это время не только не была решена, а даже заметно обострилась. Как среди владельцев, так и среди капитанов кораблей Ник пока был никто и звали его никак. Поэтому хорошие профессионалы его предложения, которые он разместил на порталах, предлагающих услуги по найму команд, просто игнорировали, а те, кто предлагали свои услуги, ему, по большей части, были и даром не нужны, ибо почти все они, после не очень сложной проверки, оказывались либо алкашами и дебоширами, либо очень мутными типами, как бы даже и не устраивающимися в команду с прямой задачей подготовить захват корабля. Так что вариант с лузитанцами на этом фоне оказывался едва ли не лучшим из возможных, несмотря на все риски. Штурм-сержант встретил Ника у десантного трапа. «Капитан на борту!» Коротко рявкнул он, едва ботинок Ника коснулся настила палубы. «Капитан, экипаж по вашему приказанию собран!» «Спасибо, Грок», — коротко поблагодарил землянин, прокручивая в голове предстоящий разговор. Штурм-сержант молча двигался за ним. землянин даже не подозревал, что тот их разговор в капитанском блоке был прослушан, записан и доведен до каждого из проснувшихся. Штурм-сержант оказался слишком опытен, чтобы пускать дело на самотек. Этот парень был абсолютно прав, в глазах Грока землянин не имел никакого значимого авторитета. Но отодвинуть его в сторону и начать командовать самому было бы, по мнению штурм-сержанта, также неверно, со многих сторон. Во-первых, сам Грок был десантником и не умел управлять кораблем. Во-вторых, этого парня признала командная сеть. Да и мысли Пинолли насчет тайной миссии также не выглядели совсем уж абсолютным бредом. И в-третьих, штурм-сержант Грок верил в судьбу. Не в богов, нет, хотя регулярно поминал их в оборотах речи, а именно в судьбу. И если судьба вручила этому сопляку меч офицера, значит, она разглядела в нем что-то такое, что делало его достойным этой чести. Вытянет он или нет — другое дело, но шанс у него есть, точно. А кто такой Грок, чтобы так нагло плевать на выбор судьбы? Короче, вариант, изложенный инженером после долгих и бурных обсуждений в своем кругу, был признан вполне допустимым. Немногим, дравшим глотки насчет того, что они и сами с усами, и что они могли бы сами, без всяких там, взять корабль и использовать его куда толковее, быстренько заткнули глотки. Ибо, да, лузитанцы очень иерархичны. И пока есть офицер, который вполне достойно исполняет свои обязанности, всякие крикуны могут идти лесом, с закрытым ртом. Но окончательное решение насчет того, принимать или не принимать подобное предложение, решено было отложить на после того, как они доберутся до Лузитании. Потому что у многих пока просто в голове не укладывалось то, что лузитанцам могут запретить опуститься на родную планету просто по факту исполнения ими своей присяги. Но не верилось в это пока никак. А кроме того, всем было интересно, как это предложение будет озвучено. Так что землянин вполне спокойно зарегистрировал транспорт на себя, как найденный после оставления бесхозным на срок более 15 лет, и перевел его в личную собственность. А также распродал излишки имеющегося на транспорте имущества. Он был офицером клана, членом Золотой Десятки, и он вроде как собирался вложиться в членов клана. Ну, а у сержантов были и кое-какие свои, сформулированные Пинолли, предположения. Так что пусть поступает, как решил. Да и вариант «обрадовать пиратов», а в то, что работа на фронтире обойдется без столкновения с подобными личностями, никто не верил, всем также очень понравился. Когда Ник вошел в помещение данс-бара, в нем стоял легкий гул. Все-таки, когда пусть даже в полголоса переговариваются 2 с лишним сотни человек, это много. Ник подошел к барной стойке, остановился и окинул взглядом собравшихся. Многие его заметили, но далеко не все. Он мгновение поколебался насчет того, не стоит ли ему сначала как-то привлечь внимание, покашлять там, крикнуть. Но затем решил просто начать говорить. Если капитану, пусть даже временному, для привлечения внимания подчиненных требуется что-то помимо того, что он начал говорить, грош цена такому капитану. «Добрый день, уважаемые!» — негромко начал Ник. Все разговоры мгновенно смолкли, а на него уставились сотни глаз. Землянин приободрился и продолжил. «Я думаю, что все уже ознакомились с текущим положением дел. Но прежде чем перейти к тому, ради чего я попросил штурм-сержанта Грока собрать вас всех в этом баре, позволю себе его напомнить». Ник сделал глубокий вдох и чуть повысил голос. «С того момента, как всех вас уложили в полевые регенераторы, прошло почти 70 лет. За это время в мире произошло множество событий, часть из которых напрямую касается вас. Во-первых, ваша родина, Лузитания, очень сильно изменилась. Великие дома уже не играют такой важной роли в ее жизни, какую они играли в то время, когда ваша эскадра направилась в рейд. Ваш родной клан, дом Корт, исчез». «Ушел, офицер!» — тут же прервал его кто-то. «Нет», — жестко ответил Ник. «Просто исчез. Потому что дом, члены которого лишены права находиться на территории, находящейся под юрисдикцией Лузитании, это не лузитанский клан. Это непонятно что. Поэтому вам, если вы собираетесь отправиться на Лузитанию, придется отказаться от клятвы верности дому. Иначе вас просто не пустят на планету». Он замолчал. Все остальные тоже молчали. Похоже, до сего момента многие все еще не верили в то, что для того, чтобы просто вернуться домой, пройтись босиком по траве, поваляться в саду, искупаться в той речке, в которой купался в детстве, необходимо отвергнуть когда-то данную присягу, которую все до сих пор почитали как святыню. Представьте себе, не чтобы сохранить жизнь, не чтобы пробраться в тыл врага и добыть ценные сведения, не чтобы спасти друзей, соратников, близких, а просто чтобы пройти по траве. «Итак, дома вас не очень-то ждут», — продолжил Ник. «Причем, чтобы только узнать, действительно ли это так, вам нужно будет отказаться от клятвы верности клану. Действительно ли это так, или кто-то уже связался по сети со своими родственниками, какая-то часть которых, возможно, даже отцы и матери, а то и деды с бабками, несомненно, все еще жива и даже здорова, Ник не знал. Но решил обрисовывать ситуацию максимально негативно. Где находятся те, к кому можно присоединиться, не нарушая присягу? Неизвестно. Ваши импланты и базы устарели на одно, а то и на два поколения. Так что для того, чтобы получить любую приличную работу, вам придется влезать в очень большие долги, либо банку, либо, в лучшем случае, родственникам. Да и чем вам заниматься? По прежней профессии устроиться вряд ли удастся. Во флоты других кланов вас точно не возьмут. В планетарные силы обороны шанс есть, но там вам тоже придется начинать с нуля. То есть с замены имплантов, разучивания свежих баз и так далее. Ник сделал паузу, чтобы все еще раз оценили свое положение, а затем перешел к сути. «Исходя из всего этого, у меня есть для вас предложение». И он кратко изложил все то, что они тогда обсудили с инженером и Трис. Когда он закончил, сидевшие перед ним люди где-то с минуту молчали, а потом посыпались вопросы. «А оплата баз и новых имплантов — это будет кредит или как?» «Кредит», — твердо ответил Ник. «Но он будет считаться полностью закрытым после 10 лет службы в составе экипажа, без любых дополнительных вычетов из установленного оклада по должности». «А где мы будем базироваться?» «Пока неизвестно. Первый год точно на корабле, а потом...» «Подумаем. Рассмотрим интересные предложения, посмотрим на доходы». «А что конкретно мы будем делать? Искать ушедших?» «Нет», — Ник мотнул головой. «У меня есть другая цель». «И какая?» — поинтересовалась сидящая в первом ряду гибкая девушка с нашивками техника на повседневном комбинезоне. Ник напрягся. Это был ключевой момент разговора. Но отвечать на этот вопрос нужно было максимально честно и понятно. «Как вы все, вероятно, уже знаете, я, хотя и имею полное подданство Лузитании и статус офицера дома Корт, родился не на Лузитании». «Знаем, а как же! Слава и честь Золотой Десятки!» Все эти выкрики изрядно подняли Нику настроение. Вот оно как. Похоже, Граниопол прав, и они действительно признали его. Ну, в какой-то мере. «Так вот», — серьезно заговорил Ник, — «у меня в жизни есть цель. Найти мою родную планету. И я...»